Повелители иллюзий. Описание. Маги этой гильдии могут создавать пространственные многомерные модели реальности. Эти маги могут создавать мыслеформы, сравнимые по плотности энергии с реальными объектами. Качество. Эти маги могут создавать любые иллюзии безотносительно зрителей. Такие иллюзии существуют как многомерные изображения и могут существовать некоторое время в отсутствии зрителей. Ситхи. Высшие способности этих магов связаны с умением создавать плотные по энергии мыслеформы. Эти мыслеформы являются пространственными изображениями, обладающими всеми признаками настоящих физических объектов. Инструменты. Инструментами этих магов являются различные накопители энергии и усилители излучения мозга. Оружие. Оружием этих магов служат пространственные изображения монстров и разных видов оружия, способные создавать иллюзию опасности и поражения этими объектами. Такие иллюзии способны передавать весь комплекс ощущений поражения этим оружием. Магические предметы. Магические предметы этих магов – это кристаллы, накапливающие большое количество высокочастотной энергии, ловушки, аккумулирующие психическую энергию и усилители работы сознания. Трансформации. Маги этой категории могут приобретать любой облик, надевая на себя личину иллюзии.